Симферополь, Москва. Лена Иратова раскладывала пасьянс, но делала это невнимательно, поглядывая в окно. А за окном творилось нечто странное. Непонятные люди тащили мешки с опавшей листвой и посыпали перрон. Администратор Брославский что-то объяснял начальнику станции. В купе влетела гримерша. — Леночка, солнышко, красавица, на грим! — Какой грим, Анечка? — Стоим 4 часа, станция чудесная. Режиссер вздумал снять ваш крутой план. — Смешно. А где мое платье? — Все готово. И платье, и шляпка. На перроне осветители устанавливали прожекторы. Стояла обычная киношная суета. Разумный подошел к Лене. — Леночка, милая, сцена несложная, но вы должны ее сыграть как богиня. Вы в трауре сидите на станционной скамейке. Вечер, перрон пуст. Вы на опалой листве. Зонтиком пишете имя любимого. Ветер сразу же уносит листья, как вашу надежду навстречу. По перрону идут 2 офицера, они видят красивую грустную даму в трауре, проходят мимо, подносят руки к козырькам, понимая, что это офицерская вдова. Все. Это основа сцены. Дальше ваш крупешник, крупешник офицеров, ваш взгляд им вслед. Вы посмотрите, какое отчаяние. Уездная Россия еще не тронутая революцией. Так, начинаем. Лена подошла к скамейке и села. Камера, начали! Она зачертила зонтиком на листве, пытаясь написать имя Олег. Она не обращала внимания ни на свет, ни на стрекотание камеры. Пыталась написать имя, но лежащий под лавкой помреж махами имитировал ветер, и буквы из листьев уносились вдоль перрона.